1 июля 1959. Вчера была программа «Оклахомы». И вот моя рецензия. Мисс Д. Фрэнсис Харпер, актриса драмтеатра «Азалия», вчера впервые выступила как певица в роли Эдо Энни, которую в бродвейском мюзикле играла Селеста Холм. Вашему покорному слуге, автору этого ревю, довелось видеть этот спектакль в Нью-Йорке и должен сказать, что мисс Харпер, напоминающая мисс Холм не только внешностью, но и одаренностью, так же, как ее знаменитая предшественница, сорвала аплодисменты за песню «Я девушка, которая сказать не может нет». Надеюсь, и сама она не сможет отказать нам в том, чтобы и дальше радовать публику своими многочисленными талантами. Я дошла уже до того, что могу носить свои голубые контактные линзы по 8 часов. Мы с мистером Сесилом в свободное время дорабатываем номер для конкурса. Я придумала себе персонаж, что-то среднее между миссис Дот и бабушкой Петтибон. Назвала ее Сюси Свитуотер. Я ношу смешную шляпку с цветами и смешные очки с бриллиантами по всей оправе. Притворяюсь, будто веду телешоу и говорю с утрированным южным акцентом и ужимочками. Я заставляю зрителей поверить, что сижу в телестудии, подкрашиваю губы и пудрюсь, и тут включается камера и ловит меня врасплох. Я ужасно удивляюсь и говорю: «Ой, здравствуйте! Доброе утро! Как нынче утром у вас проходит утро? Добро пожаловать на новости по утрам, вашу дружелюбную утреннюю программу. Помните, здесь вы можете услышать новости, пока они еще не новости. Все остальное, что вы услышите, не более чем слухи. Итак, у меня радостное сообщение о свадьбе. Знаете, раньше люди выходили замуж только в июле. Теперь же выходят по необходимости, по желанию. Миссис Мозель Хикс сообщает о помолвке ее дочери Квенти с матросом 4-го класса Кертисом Джонсоном. Мисс Хикс – ученица Центральной средней школы Ли. Ее взяли на работу в театр Рокси в качестве разносчицы сладостей и прислуги в дамской комнате на неполный рабочий день. Мистер Джонсон окончил начальную школу в Нью-Меркл. Я делаю вид, что лихорадочно ищу название средней школы, но не нахожу и бросаю поиски. Свадьба состоится в доме невесты. Невеста с отцом будут входить в зал, в смысле прихожую, бракосочетание из кухни, а Кертис со своим отцом из входной двери. Невеста будет в белом платье из тюля до пола, с туфлями, шляпкой, сумочкой, перчатками и браслетом на ноге в той же цветовой гамме. После церемонии на автостанции Трейлвейс состоится прием для счастливой пары. После короткого свадебного путешествия в Рок-Сити молодожены поселятся на стоянке для жилых автоприцепов «Апельсиновой рощи», недалеко от военно-морской базы мистера Джонсона. Мистер Джонсон планирует сделать себе карьеру в военно-морском флоте или на стоянке для автоприцепов. Ну вот и все на сегодня. Не забудьте настроить радио на завтрашнюю программу «Строка разводов», и, как всегда на прощание, дарю вам мысль дня. Защищайте сердце так же, как вы защищали бы другие жизненно важные органы. Пока-пока. Надеюсь, Эмми Джо Снайпс не услышит мое выступление. Я много чего надергала из ее свадебного объявления.